Глава 12. Акт действительно был. И чертовы поправки тоже. Конечно, можно поднять законы, но я сомневаюсь, что этот документ был подделкой. Что бы там ни связывало Флойда и судью, он бы не стал так рисковать своим местом и должностью. Ограничивающая сумма, указанная в акте, была внушительной. Такими деньгами я не располагала, но это пока. Скоро поступят на счет деньги за шпалы. Чуть позже — проценты за пользование железной дорогой. Через 3 месяца мистер Джордж Андерсон приедет в Окленд для обсуждения нового договора. А там суммы будут немаленькие, и я не собираюсь просить разрешения на свои действия у Флойда или Хью или вымаливать одобрение своих решений. Эти гнетущие мысли ворочались в моей голове, словно каменные глыбы, пока я изучала ненавистный мне документ. В Эмавере, к сожалению, каждое графство имело право вносить свои небольшие добавления в закон. И чтобы все их изучить, придется потратить на это половину своей жизни, а может и больше. Но было недопустимо, чтобы дополнения противоречили основному закону, а значит, в этом акте должно быть то, что я еще не увидела. Не отвлекаясь на покашливание судьи и нетерпеливое ерзание дядюшки, я, отбросив все свои мысли в сторону, принялась въедливо вчитываться в каждую строчку. Иногда некоторые приходилось просматривать несколько раз, чтобы уловить их суть. Порой одно единственное слово меняло весь смысл дополнения, или как в последнем пункте, где за перечислением, утрируя никчемность женского ума, скрывалась важная, меняющая многое строчка. «Пункт 17, господин судья!» С торжествующей улыбкой заговорила спустя полчаса внимательного изучения документа, успев заметить виноватый взгляд, брошенный судьей на Флойда. «Женщина вправе сама выбрать себе попечителя из старших мужчин ее рода, которому она доверяет. Мистера Хью Пембертон, как и мистера Флойда Янг, я, согласно поданному мной заявлению с приложенными к нему выписками со счетов банка и расчетами прибыли за пользование моим имуществом, я обвинила в воровстве, и, соответственно, доверия у меня к ним нет». «Это еще не доказано!» Сейчас же вскочил дядюшка и, фыркая точно лошадь, воскликнул: «Никто тебя не обворовывал!» «Полагаю, все пропавшие со счетов моего отца деньги вы просто перевели на свои для сохранности. И пока я, после трагической гибели семьи, потеряв память, скиталась в поисках родных, вы мои капиталы бережно хранили? А значит, суммы, указанные в заявлении, скоро вернутся на мои счета?» Насмешливо проговорила, возвращаясь к прерванному монологу. «Единственные старшие мужчины моего рода, которые не запятнали себя обворовыванием сироты, это братья моей матери. Но так как они живут в Вердании, мне понадобится время, чтобы оповестить мужчин о моем выборе их в качестве моих попечителей. И согласно пункту 17, абзац 2, пока назначенный попечитель принимает дела, женщина вправе пользоваться своим имуществом без ограничения. Верно?» «Да». Нехотя согласился судья, сочувственно взглянув на Флойда и приказным тоном продолжив: «Но вы обязаны предоставить суду копию письма со штампом начальника почты в доказательство того, что письмо действительно было вами отправлено». «Непременно. Я соблюдаю законы Амавера». С улыбкой проговорила и, выдержав небольшую паузу, добавила: «Уверена, вы, господин судья, тоже. И надеюсь, что мое заявление будет рассмотрено в ближайшее время, если, конечно, мистер Флойд и мистер Хью не перечислят на мои счета всю сумму, которую они держали у себя для сохранности». «Да, мисс Пембертон, мы рассмотрим ваше заявление в ближайшее время», — подтвердил мужчина и, сделав глубокий вдох, объявил: «В день предоставления суду копии письма, заверенной начальником почты, в котором будет назначен попечитель. Мисс Александра Алексия Пембертон до прибытия попечителя своим имуществом и счетами может распоряжаться без ограничений. Возражения к решению суда имеются?» «Нет, господин судья». «Нет, господин судья». Сквозь зубы процедил Флойд, рывком поднимаясь с кресла. «Суд окончен!» — раздался сиплый голос помощника судьи, и едва я успела встать со своего места, как мимо меня с нервно дергающейся губой пролетел разъяренный мистер Флойд. Куда так спешил дядюшка, мне было очень интересно. Но встреча с Картером состоится только вечером, а самой следить за родственником было неблагоразумно. Покинув здание суда, я, долго не размышляя, сразу же направилась на почту, благо она находилась всего в 2 кварталах, и можно было неспешно прогуляться по городу и еще раз обдумать произошедшее. В том, что Флойд не отступит, я была уверена, а в том, что дядюшка Хью будет ему всячески помогать, не сомневалась. Можно нанять хорошего адвоката, который наверняка знает большинство местных поправок, Но провести несколько месяцев в суде у меня не было ни желания, ни времени. Никто не захочет вести со мной дело, узнав о бесконечных судебных тяжбах. Письмо дядюшкам Уилсон я, конечно, отправлю. Но, во-первых, я не знала, что они из себя представляют. Может, еще хуже, чем Хью и остальные. А во-вторых, живы ли они вообще? И не придется ли мне связываться с многочисленными братьями, которые растащат остатки моего имущества? Предполагаю, что в законе обязательно найдется поправка графства Окленд, в которой появится ограничивающий срок принятия дел моего попечителя. А значит, необходимо придумать иной путь выхода из этой патовой ситуации. Я трезво осознавала, что если не найду действенный способ избавиться от жадных родственничков, то буду ходить в суд как на работу. «Мисс, вы что-то хотели?» — прервал мои тягостные мысли звонкий голос девушки. Задумавшись, я не заметила, как добралась до почты и замерла молчаливым истуканом у окна сотрудника. «Лист бумаги, ручку и конверт, пожалуйста», — произнесла, через минуту с благодарной улыбкой принимая запрошенное. Написать письмо, заверить его копию начальника почты, а также конверт со штампом, чтобы у судьи не возникало лишних вопросов. На это ушло чуть больше получаса. Еще полчаса потребовалось, чтобы дойти до суда и под роспись в получении отдать документы. Час, чтобы дождаться возвращения судьи и забрать у него постановление, затем поставить печать у секретаря и уведомить архив. В общем, уставшая, голодная и злая, я буквально вывалилась из здания суда и, едва переставляя ноги, поплелась к ближайшему кафе. Но не успела я сделать и пары шагов, как мне преградила путь зареванная Грейс и тетушка с перекошенным от распираемой ее злости ртом. «Как ты могла? Такой позор!» — завизжала миссис Джулия, набрасываясь на меня и трагически заламывая руки. «Подать в суд на семью! Что скажут люди? Ты позор нашей семьи! Теперь нас не примут ни в одном приличном обществе! Ты должна сейчас же забрать заявление и попросить прощения у всех нас! И, может быть, мы подберем тебе подходящего мужа, который согласится породниться с нашей семьей после того, что ты сделала!» «Все сказала?» Ровным голосом поинтересовалась, с трудом сдерживаясь, чтобы не рыкнуть в ответ на визг, который привлек внимание даже бегающих у мусорного бака собак. «Если все, то завтра в 10 утра я тебя жду в особняке Пембертон. Там я сделаю для всех объявление». «Ты! Ты!» — прошипела тетушка, театрально схватившись за грудь и закатив глаза. Грейс, до сего момента рыдающая навзрыд и бросающая на меня полные ненависти взгляды, тут же истерично закричала, кидаясь к матери, которая неуклюже повалилась на землю. «Мама, помогите, ей плохо! Это все ты! Ты убила ее!» «Отличный спектакль!» Устало усмехнулась и, не обращая внимания на собирающихся зевак, широким шагом прошла к ближайшему столику соседнего кафе. Взяла запотевший кувшин с водой, быстро вернулась к умирающей и с пожеланием выздоровления вылила прохладную жидкость ей на голову. Вода оказалась живительной. Тетушка громко фыркая, с тональностью удивительно похожей на ту, с которой совсем недавно фыркал ее муж, бодро подскочила на ноги и, изрыгая проклятие, рванула к карете. За ней с рыданиями устремилась сестра. Зеваки, надеявшиеся на продолжение бесплатного развлечения, тоже вскоре разошлись. А я так и осталась стоять у небольшой лужи, невидяще уставившись перед собой. «Мисс, вам еще нужен кувшин?» — спросила официантка, приводя меня в чувство, и, опасливо на меня поглядывая, пробормотала. «Я могу его забрать?» «Да, спасибо. А подскажите, в вашем кафе можно пообедать? Сегодня у нас овощи и тушеное мясо, но есть вчерашние бобы и рыба. Овощи и мясо». Заказала и, внимательно оглядев маленькую площадь и убедившись, что рядом больше никого из родственников нет, поспешила к единственному свободному столику на улице.